Что нужно народу, знает наша партия. Сколько их, этих партий, и у нас в стране, и во всем мире. Каждая декларирует, что именно она выражает интересы народа, страны, короли, цари, ханы, диктаторы, между прочим, всегда утверждали то же самое. Но Господь с ними. Лучше скажите мне, такой народ. Он тот извозчик за окном. Или гимназист с ранцем. Или краснорожая прачка с неохватным задом. Или вон тот крестьянин, едущий на базар в надежде охмурить покупателей горожан. Или проститутка из Дунькиной слободы. Не удержался я. И они тоже. Джугашвили насупился, но голос его звучал по-прежнему ровно. Однако наша партия выражает прежде всего интересы трудящихся масс, прежде всего рабочих и крестьян. Ну, знаете ли, рабочих в нашей стране малая горстка. А крестьяне? Вам часто приходилось бывать в русских деревнях? Нет, качнул головой Джугашвили. Я не бывал в русских деревнях. Только в ссылке. В Сибири. Тогда как же вы беретесь выражать интересы крестьян, не умея отличить супонь от подпруги, супесок от глинозема, волнушку от рыжика, избу от мазанки, тяпиги от лемеха. Интерес огромного океана крестьян, составляющих суть, силу России. У зажиточных богатых мужиков одни чаяния, у среднего крестьянина другие. У лодырей, пьяниц, неудачников совершенно иные, как бы нажраться, ничего не делая. У крестьян всех национальностей есть общие интересы, продолжал свое Джугашвили. Все крестьяне хотят получить поместья, царские, монастырские земли, чтобы трудиться. Не на эксплуататоров, а для себя. Он умолк, прислушался, обернулся на звук шагов. В гостиную вошла Матильда Васильевна. На постаревшем лице ее холод и строгость. Нервно теребя пальцами бахрому черной шали, она сдержанно кивнула мне, затем Джугашвили, и спросила весьма сухо, не хотим ли мы кофе или чаю. Я посмотрел на солдата. Он молчал, скрывая свое волнение. Матильда Васильевна глянула на него. Глаза их встретились. Укоряющие, гневные, вопрошающие глаза женщины и возбужденно блестящие Джугашвили. В его взгляде не было уверенности, твердости, но я не заметил и никакой виноватости, раскаяния, и понял, что первый не выдержит, потупится, сникнет Матильда Васильевна. И, прерывая затянувшуюся паузу, сказал: «Хорошо бы чаю покрепче». Женщина быстро вышла. Мне показалось, что Джугашвили, проводивший взглядом ее стройную, гибкую фигуру, подавил вздох, и это развеселило меня. Забавная все же историка. Но чем вам не лермонтовский герой? Горячее сердце под грубой солдатской шинелью, с одной стороны,